После примерно часового обсуждения планов насчет пещеры и испытания на смелость, Ами и Китамура разошлись по своим комнатам. Что же до Рюдзи и Тайги? «Чёрт тебя побери! Уж в туалет могла бы и одна сходить!» «Но тут темно!» Вынужденный сопровождать Тайгу в ванную, он поднимался по лестнице сразу позади нее. Затем, расставшись с ней перед своей дверью, Рюдзи вошел в темную спальню. «Ну все. Надеюсь, теперь можно поспать». Почти как шум прибоя, накатывала и откатывалась сонливость. Откинув практически совсем остывшие простыни, он уже готов был снова улечься в кровать, но... «Что за черт?» Забыв даже приглушить голос, Рюдзи подпрыгнул. На подушке он нащупал какое-то странное переплетение. Тонкие, длинные, совсем как нитки. Да к тому же, похоже, еще и липкие. Как бы то ни было, он попытался включить свет, который ослепил его привыкшие к темноте глаза. О! Разнервничавшись, он рефлекторно напрягся. Несколько прядей длинных волос прилипли к дорожному полотенцу, которым он накрыл подушку. Не сказать, чтобы они были повсюду, но здесь словно спала какая-то женщина, оставив после себя такой след. Он посмотрел на руку, которая прикасался к подушке, с нее свисало несколько прядей. Его замутило и едва не вытошнило. Отпрыгнув от кровати, он схватил салфетку и начал яростно вытирать руку. Понятно, что это не его волосы, слишком длинные. К тому же, когда он уходил некоторое время назад, их тут не было. Правда, тогда он свет не включал. Когда же они здесь появились? Конечно, здесь не было никого, кто мог бы ответить на его вопросы, так что спинным мозгом, чуя нехорошее, Рюдзи непроизвольно задержал дыхание. «Звук прибоя за окном. Шум ветра. Но это не страшно. И правда, нечего опасаться. Начнем с того, как они тут оказались. Должно быть, я случайно по ошибке прихватил одно из полотенец Яска. Это ее волосы. Слизь? Должно быть, моя слюна или что-то вроде этого. Других разумных объяснений нет». Пытаясь оставаться спокойным, Рюдзи осторожно покинул комнату. Может быть, эти волосы – дело рук Тайги? Он не представлял, как она могла сделать это, но может быть, все-таки за этим стоит она. «Это на самом деле не страшно». Он повторял себе это снова и снова, пока быстро шел по коридору, почти бежал. Остановившись у двери соседней спальни, спальни Тайги, он без стука открыл дверь. «Тайга! В моей комнате! Это ты? А?» «Рюдзи!» Свет в комнате был включен. Тайга стояла, она даже не легла в постель. «Эй, ты знаешь что-нибудь об этом?» Спрятавшись за спиной Рюдзи, Тайга показала на одно из своих платьев, распластанное на полу. «Ты переодевалась? Я уже говорил тебе, что вещи нужно развешивать как следует». «Это не то. Я их вообще пока не надевала. Я собиралась надеть их завтра. А сейчас они должны были быть сложены и лежать в сумке». «Ты не могла ошибиться?» «И я сначала так подумала. Но когда я хотела поднять его, оно было теплым, словно кто-то только что его снял. Так что...» Тайга крепко вцепилась в его футболку. Чувствуя, что его сердце словно зажато в тиски, Рюдзи не мог и шагу ступить. На полу вокруг брошенного платья кто-то оставил мокрые следы ног. «Нет, это не вода в следах. Это какая-то вязкая жидкость». «Я...» «В моей комнате тоже что-то странное. Словно кто-то уже поспал на моей постели и оставил слизь на подушке». На комнату опустилась тишина. Только докатывался повторяющийся звук разбивающихся волн, словно ритм бас-гитары. «А!» Неожиданно вздрогнуло окно. «Наверное, это всего лишь ветер», — подумал он, но Тайга пригнулась. Даже забыв подать ей руку, Рюдзи оцепенел. «Я чувствую это. Присутствие. Чье-то присутствие». Словно кошка, оборачивающаяся, чтобы осмотреть пустое на вид пространство, Тайга нервно оглядывалась, отчаянно цепляясь за стену, чтобы не упасть. «Не может быть. Это действительно странно. Пойдем к кому-нибудь в комнату?» Она схватила Рюдзи за руку и потянула. Но как только она попыталась выйти из комнаты через остававшуюся открытой дверь, бам! Та захлопнулась снаружи. Тайга рухнула. Даже Рюдзи, подхвативший её маленькое тело, больше не мог стоять. Проползая друг рядом с другом, они съёжились у стены. «Это сон, да? Это должен быть сон, да, Рюдзи?» «Ага, это должен быть сон. Должен быть. Это продолжение того сна про щенков и конуру». «Если мы просто закроем глаза, то проснёмся в любую секунду. Давай проснёмся!» Рюдзи с Тайгой отчаянно зажмурились. Они чувствовали, что если они откроют глаза, может случиться что-то действительно невероятное, и по-прежнему неудержимо дрожали.